18. Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую палку и тихо вышел из дому. Было темно. И дьякон в первые минуты, когда пошел по улице, не видел даже своей белой палки. На небе не было ни одной звезды, и походило на то, что опять будет дождь. Пахло мокрым песком и морем. «Пожалуй, не напали бы чеченцы», — думал дьякон, слушая, как его палка стучала о мостовую, и как звонко и одиноко раздавался в ночной тишине этот звук. Выйдя за город, он стал видеть и дорогу, и свою палку. На черном небе кое-где показались мутные пятна, и скоро выглянула одна звезда и робко заморгала своим одним глазом. Дьякон шел по высокому каменистому берегу и не видел моря. Оно засыпало внизу, и невидимые волны его лениво и тяжело ударялись о берег и точно вздыхали. Уф! И как медленно! Ударилась одна волна. Дьякон успел сосчитать 8 шагов. Тогда ударилась другая, через 6 шагов третья. Также точно не было ничего видно, и в потемках слышался ленивый сонный шум моря. Слышалось бесконечно далекое невообразимое время, когда Бог носился над хаосом. Дьякону стало жутко. Он подумал о том, как бы Бог не наказал за то, что он водит компанию с неверующими и даже идет смотреть на их дуэль. Дуэль будет пустяковая, бескровная, смешная, но как бы то ни было, она — зрелище языческое, и присутствовать на ней духовному лицу совсем неприлично. Он остановился и подумал, не вернуться ли. Но сильное, беспокойное любопытство взяло верх над сомнениями, и он пошел дальше. «Они, хотя и неверующие, но добрые люди и спасутся», — успокаивал он себя. «Обязательно спасутся», — сказал он вслух, закуривая папиросу. «Какую меру нужно измерять достоинство людей, чтобы судить о них справедливо?» Дьякон вспомнил своего врага, инспектора духовного училища, который и в Бога веровал, и на дуэлях не дрался, и жил в целомудрии, но когда-то кормил дьякона хлебом с песком и однажды едва не оторвал ему ухо. Если человеческая жизнь сложилась так немудро, что этого жестокого и нечестного инспектора, кравшего казенную муку, все уважали и молились в училище о здравии его и спасении, то справедливо ли сторониться таких людей, как фон Корен и Лаевский, только потому, что они неверующие? Дьякон стал решать этот вопрос, но ему вспомнилось, какая смешная фигура была сегодня у Самойленко, и это прервало течение его мыслей. «Сколько завтра будет смеху!» Дьякон воображал, как он засядет под куст и будет подсматривать, а когда завтра за обедом фон Корен начнет хвастать, то он, дьякон, со смехом станет рассказывать ему все подробности дуэли. «Откуда вы знаете?» — спросит зоолог. «То-то вот и есть. Дома сидел, а знаю». Хорошо бы описать дуэль в смешном виде. Тесть будет читать и смеяться. Тестя же кашей не корми, а только расскажи или напиши ему что-нибудь смешное. Открылась долина Желтой речки. От дождя речка стала шире и злее, и уж она не ворчала, как прежде, а ревела. Начинался рассвет. Серое тусклое утро, и облака, бежавшие на запад, чтобы догнать грозовую тучу, и горы, опоясанные туманом, и мокрые деревья — все показалось дьякону некрасивым и сердитым. Он умылся из ручья, прочел утренние молитвы, и захотелось ему чаю и горячих пышек со сметаной, которые каждое утро подают у тестя к столу. Вспомнилась ему дьяконица, и невозвратная, которой она играет на фортепиано. Что она за женщина? Дьякона познакомили, сосватали и женили на ней в одну неделю. Пожил он с нею меньше месяца, и его командировали сюда, так что он и не разобрал до сих пор, что она за человек. А все-таки без нее скучновато. «Надо ей письмишко написать», — думал он. Флаг на Духане размок от дождя и повис, и сам Духан с мокрой крышей казался темнее и ниже, чем он был раньше. Около дверей стояла арба, Кербалай, каких-то два абхазца и молодая татарка в шароварах, должно быть, жена или дочь Кербалая, выносили из духана мешки с чем-то и клали их в арбу на кукурузовую солому. Около арбы, опустив головы, стояла пара ослов. Уложив мешки, абхазцы и татарка стали накрывать их сверху соломой, а Кербалай принялся поспешно запрягать ослов. «Контрабанда, пожалуй», — подумал дьякон. «Вот поваленное дерево с высохшими иглами, вот черное пятно от костра». Припомнился пикник со всеми его подробностями. Огонь, пение абхазцев, сладкие мечты об архиерействе и крестном ходе. Черная речка от дождя стала чернее шире. Дьякон осторожно прошел по жидкому мостику, до которого уже дохватывали грязные волны своими гривами, и взобрался по лесенке в сушильню. «Славная голова», — думал он, растягиваясь на соломе и вспоминая о фон Корене. «Хорошая голова, дай бог здоровья, только в нем жестокость есть. За что он ненавидит Лаевского, а тот его? За что они будут драться на дуэли? Если бы они с детства знали такую нужду, как дьякон, если бы они воспитывались в среде невежественных, черствых сердцем, алчных до наживы, попрекающих куском хлеба, грубых и неотесанных в обращении, плюющих на пол и отрыгивающих за обедом и во время молитвы, если бы они с детства не были избалованы хорошей обстановкой жизни и избранным кругом людей, то как бы они ухватились друг за друга, как бы охотно прощали взаимно недостатки и ценили бы то, что есть в каждом из них. Ведь даже внешне порядочных людей так мало на свете. Правда, Лаевский шалый, распущенный, странный, но ведь он не украдет, не плюнет громко на пол, не попрекнет жену, лопаешь, а работать не хочешь, не станет бить ребенка вожжами или кормить своих слуг вонючей солониной. Неужели этого недостаточно, чтобы относиться к нему снисходительно? К тому же, ведь он первый страдает от своих недостатков, как больной от своих ран. Вместо того, чтобы от скуки и по какому-то недоразумению искать друг в друге вырождение, вымирание, наследственность и прочего, что мало понятно, не лучше ли им спуститься пониже и направить ненависть и гнев туда, где стоном гудят целые улицы от грубого невежества, алчности, попреков, нечистоты, ругани, женского визга? Послышался стук экипажа и прервал мысли дьякона. Он выглянул в дверь и увидел коляску, а в ней троих — Лаевского, Шишковского и начальника почтово-телеграфной конторы. «Стоп», — сказал Шишковский. Все трое вылезли из коляски и посмотрели друг на друга. «Их еще нет», — сказал Шишковский, стряхивая с себя грязь. «Что ж, пока суд да дело, пойдем поищем удобного места. Здесь повернуться негде». Они пошли дальше вверх по реке и скоро скрылись из виду. Кучер-татарин сел в коляску, склонил голову на плечо и заснул. Подождав минут 10, дьякон вышел из сушильни и, снявши черную шляпу, чтобы его не заметили, приседая и оглядываясь, стал пробираться по берегу меж кустами и полосами кукурузы. С деревьев и кустов сыпались на него крупные капли, трава и кукуруза были мокры. «Срамота!» Бормотал он, подбирая свои мокрые грязные фалды. Знал бы, не пошел. Скоро он услышал голоса и увидел людей. Лаевский, засунув руки в рукава и согнувшись, быстро ходил взад и вперед по небольшой поляне. Его секунданты стояли у самого берега и крутили папиросы. «Странно», — подумал дьякон, не узнавая походки Лаевского, — «будто старик». «Как это невежливо с их стороны», — сказал почтовый чиновник, глядя на часы. «Может быть, по-ученому и хорошо опаздывать, но, по-моему, это свинство». Шишковский, толстый человек с черной бородой, прислушался и сказал: «Едут».